Петух и жемчужное зерно. Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно и говорит: куда оно? Какая вещь пустая? Не глупо ль, что его высоко так ценят? А я бы, право, был гораздо более рад зерну ячменному. Оно не столь хоть видно, да сытно. Невежи судят точно так. В чем толку не поймут, то все у них пустяк.